Глава 11. Первонаперво я оглянулась и подумала, не пойти ли просто обратно. И даже сделала несколько шагов. Осторожно ступая, дошла до ближайшего поворота. Заглянула за поворот в надежде, что увижу хоть какие-нибудь опознавательные знаки. Ничего. Все те же высокие мрачные стены, ярко освещенные шарами-светильниками. «Кто так строит?» — сокрушенно посетовала я, задумчиво качая головой. «Хорошо, хоть света достаточно, а то было бы страшновато». На самом деле мне уже было страшно, точнее, боязно. Вспомнив, как выглядел замок снаружи, еще больше уверилась в том, что внутри он должен быть огромен. А что, если я так и буду бродить по лабиринту переходов, а к людям так и не выйду? У меня и камушков нет, чтобы дорогу помечать. Ладошки мигом взмокли, а под тугим воротником зачесалась шея. Расстегнула маленькие пуговки ворота и с наслаждением помассировала плечи и затылок, растрепав немного прическу. Повела головой из стороны в сторону. Встряхнула несколько раз ладонями, а потом еще и руками. «Мы писали», — пробормотала себе под нос. Попрыгала на месте, стараясь унять нервную дрожь. «Наши пальчики устали, мы немного отдохнем?» Воровато оглянулась и после этого сделала несколько быстрых приседаний. «И опять писать начнем». Подойдя к стене, уперлась в нее ладонями и отжалась. Телу стало значительно легче. Дрожь пропала, а вместе с ней ушел и страх. «Так», — протянула, уперев руки в бока и оглядевшись. «Что ж, у меня для тебя, Эмилия, две новости. Одна плохая, вторая так себе». Звук собственного голоса успокаивал, поэтому я бодро продолжила разговаривать сама собой. «Маленькая зарядка вернула силы», — подытожила я. «Но благодаря этому я не могу понять, откуда пришла». Стоя на развилке, я смотрела на два совершенно одинаковых разветвления. Те же массивные каменные стены, глубокие ниши, огромные окна в пол. «И это была новость, которая так себе», — продолжила я. «А вот плохая новость, Эмилия, заключается в том...» Я задумалась, страшась озвучить самой себе внезапную догадку. За время длительных прогулок с личным дракончиком я так и не смогла составить в голове внутренний план замка. Не потому, что у меня проблемы с топографией, нет. Это у замка явно проблемы с планировкой и пониманием, куда какой коридор ведет. Каждый раз, выходя из комнаты и поворачивая в ту или иную сторону, я оказывалась в новом месте. Или наоборот, желая, например, позавтракать, попадала на кухню быстрее, чем планировала. «Может быть, здесь вообще все магическое?» — спросила вслух и снова огляделась. «Вот оно по новой каждый раз и намагничивается. Ой, намагичивается, то есть. Самое время проверить, работает ли это все без проводника». Проще всего было бы сказать, что хочу попасть в свою комнату. Я задрала голову и задумчиво уставилась в потолок. Пальчиком постучала себя по подбородку. Если догадка верна, и я пожелаю оказаться в своей комнате, то... «Приключение закончится, не начавшись», — проговорила медленно и вытянула губы трубочкой. «Но если рассуждать логически, то я нахожусь в замке дракона. Во всех сказках драконы прячут сокровища. А могу ли я? Одним глазком? Я ничего трогать не буду. Только посмотрю, если можно, конечно». Еще раз огляделась и, резко выдохнув, выбрала направление. «В конце концов, если нельзя, то я просто приду в свою комнату», — пробормотала под нос, успокаивая себя. «Или на кухню Кастера». С трепетом зашагала я по бесконечным коридорам огромного замка, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Я уже не заглядывала в ниши, что тянулись вдоль стен, хотя некоторые из которых были заполнены старинными статуями и доспехами, это я успевала заметить краем глаза. Между ними виднелись плотно закрытые массивные двери, ведущие, очевидно, в другие части замка. Изредка коридор разветвлялся, предлагая несколько путей, и тогда я замирала, не зная, куда свернуть. Временами встречались небольшие лестничные пролеты, ведущие вниз или наверх. Поглядывала на них с опаской, страшась, что стоит ступить на одну из таких ступеней, и я навсегда потеряюсь в лабиринте. «Нет уж, остаемся на своем этаже», — уговаривала саму себя и снова шла дальше. Меня все больше переполняло любопытство. И азарт. Я чувствовала себя, как гончая, взявшая след. Неожиданно передо мной возник еще один поворот, и я заметила боковой проход, ведущий в комнату. Дверь была приоткрыта. Мое сердце ёкнуло. На цыпочках прокралась к двери. Осторожно заглянув внутрь, замерла, пораженная открывшимся зрелищем. На массивном каменном постаменте в центре комнаты лежало кольцо невероятной красоты. Оно сияло, словно живое, переливаясь янтарным светом. Маленький шарик между двух роскошных крыльев. Не в силах отвести взгляд, медленно приблизилась, протягивая руку, чтобы коснуться этого чуда. Но стоило моим пальцем дотронуться до холодного камня, как кольцо вспыхнуло ярким светом, заставив отшатнуться. Внутри него как будто забилось сердце, отдаваясь тревожным стуком в моей груди. Я почувствовала, как меня охватывает странное волнение. Ответственная часть моего мозга вопила, как пожарная сирена, что надо бежать, уходить отсюда как можно быстрее. Но плевала я на все внутренние голоса разом. Там в камне расправлял крылья мелкий дракончик. Зачарованная этим видением, не заметила, как за моей спиной бесшумно распахнулась дверь. Лишь услышав тяжелое дыхание, обернулась, замерев от ужаса. Передо мной высилась массивная фигура. Янтарные глаза исполина сверкали гневом, а ноздри раздувались от ярости. Так страшно мне никогда еще не было. Эта громадная полуобнаженная туша нависла надо мной, прожигая взглядом. Недолго думая, юркнула за постамент, присела, держась за толстое основание, и, запрокинув голову, проорала звенящим от страха голосом. «Я ничего не трогала!» Стараясь вложить в свой вопль как можно больше убедительности. «Оно само!» «Как ты здесь оказалась?» Прогремело чудовище, и у меня заложило уши. «Как посмела сюда войти?» Втянув голову в плечи и зажмурившись, я уже была готова попрощаться с жизнью, как вдруг услышала спокойный голос Кастера. «Мастер Эйрен, прошу вас, не пугайте нашу гостью!» Я открыла один глаз. «Точно, мне не показалось!» И тут смысл сказанного стал до меня доходить. «Так это Эйрен!» — почему-то возмутилась я, держась за постамент, неловко встала. То ли не такой уж он был устойчивый, то ли моя природная невезучесть опять взяла верх над ситуацией, но перстень с драконом пошатнулся, вывалился из креплений и полетел вниз. Как в замедленном кино, я, открыв рот, смотрела, как дракон буквально распластался по полу, выставив огромную лапищу вперед, чтобы поймать кольцо и не дать ему разбиться. Почему-то я была уверена, что если оно соприкоснется с каменным полом, то расколется на тысячу маленьких осколков. Странное место для хранения хрупких вещей, успела подумать я. В эту секунду Эрион поймал кольцо, и его жесткие пальцы сомкнулись в кулак. Сжав губы, я бочком-бочком принялась передвигаться в сторону Кастера, понимая, что только он сейчас сможет спасти меня от гнева разъяренного дракона. Дух замка заметил мои маневры и невозмутимо пошел мне навстречу, став в итоге так, чтобы закрыть меня своим телом. «Спасибо», — прошептала я ему в спину. Кастера молча улыбнулся, посмотрев на меня через плечо. «Уходим», — ответил он чуть слышно, и мы также боком синхронно двинулись на выход. Тем временем Эрион медленно встал и вернулся в привычный для меня облик. Раскрыл ладони, уставился на кольцо. Вытянув шею за плеча, Кастера увидела, что камень в перстне немного поменял цвет. «Это еще что такое?» — озадаченно пробормотал Эрион. Он взял его двумя пальцами и поднял, чтобы посмотреть на свет. В красном отблеске внутри камня маленький симпатичный дракончик расправил крылья и выделывал невероятные кульбиты. Крутился, летал вверх-вниз, словно разминал крылышки. «Какая прелесть!» — прошептала я с умилением, сложив ладони лодочкой. Это и правда было завораживающее зрелище. Эрен повернул в мою сторону голову, и взгляд его был зловещим. «Бежим!» — шикнул мне Кастер, схватил за руку и очень быстро потащил в сторону выхода. «Стоять!» — рявкнул Эрион. Но Кастер перешел на бег, и я уже мчалась вслед за ним, напоминая самой себе воздушный шарик на веревочке.